И, глядя уже в окно на железнодорожную изнанку пейзажа, ты вдруг прозреваешь, что никогда сюда не вернешься. Марк покосился на мельхиоровую кофеварку, изящное изобретение изящного века, но трогать не стал. Им осталось еще 2-3 дня. В предпоследний, 9-й со дня смерти Олимпии день, они, возвращаясь с доктором вместе с кладбища, нагнали семейную чету Ланских, необычайно оживленную трагическими воспоминаниями, а несколько ниже, на повороте, обнаружили сидящего под раскидистым орехом Варона. Сначала они решили, что он по обыкновению пьян. В синяках и ссадинах, разорванной гавайке, в листьях и пыли он тяжелым камнем колол грецкие орехи и, подбирая их с земли, жадно ел. Судя по его виду, так он провел все 9 дней, хотя на похоронах его не заметили. Возможно, он пришел позднее. Но никто не думал, что он настолько привязался к Олимпии, хотя действительно иногда чужая вроде бы смерть потрясает сильнее родственной. Да, я видел их вместе, на корте. И я, и не один раз. Это чета Ланских обсуждала увиденное. Однако это еще не повод. Конечно, конечно, он просто чертовски пьян. Компания, потоптавшись над пыльным Вароном, который, опасливо на них покосившись, начал поедать орехи еще быстрее, с мусором и шелухой, не выдержав тяжелого зрелища, отправилась дальше, оставив доктора и Марка позаботиться о несчастном и, по возможности, спустить его вниз. Впрочем, доктор вскоре к ним присоединился. Догнав немного отставшую Мину, он пошел рядом с ней. Марк решил пополнить свою коллекцию историй. Да, хотя я мог бы рассказать ее лучше, во всяком случае, членораздельнее, но ему, по всей вероятности, потребен местный колорит. Дело в том, что Олимпия и Варон были прежде знакомы. Более того, они прожили довольно долго, лет 5 вместе, когда Варон начал пить. Не знаю, что именно послужило причиной. То ли Липа слишком активно боролась с этой ужасной его страстью, то ли он сам, а он человек чрезвычайно, не верьте внешности, чувствительный и тонкий, решил оградить ее от своего порока. Но как бы то ни было, Варон бежал от Олимпии, не оставив даже письма. Да-да, Липа ей об этом рассказывала. Как металась она по знакомым, потом по городским больницам, моргам, пыталась напиваться сама, чтобы понять, что пьяному человеку может прийти в голову. И все же не могла смириться с мыслью, что он взял и так вот просто исчез, умер, или ходит где-нибудь по тротуару, садится на самый обыкновенный стул, подернув правую брючину, болеет весенним насморком, а она никогда его не увидит. Вполне возможно, что доктор рассказал правду, и эта тетя Агата ошиблась, сплела две истории в одну. Или было в жизни Липы двое мужчин, которые ее покинули. Однако Варон-то остался жив, поэтому она не могла назваться вдовой. Все это не имело значения. Мина в любом случае останется здесь. Денег должно хватить на достаточно долгий срок. Если же Агата вконец проиграется, то можно переехать в барак-особняк. За его колючий чертополох никто из чужих не заглядывает. Что же до ребеночка, спохватилась Мина, то она отдаст его на воспитание в местную семью. Они рожают помногу и потому различий не делают. В ее воображении он окончательно совпал с юным садовником, вернув богам украденное. Ей снился рай. В этом раю она была китаянкой, а Марк — сигуном. Роль судьбы исполняла тетя Агата с выбеленным морщинистым лицом и в белых носочках с отдельным большим пальцем. Она им, как шаловливая девочка, шевелила, когда зашла в их комнату, чтобы прервать совершавшийся на жидкой циновке любовный акт. Мина была ей за это признательна. Таким жестким оказался под ней пол и тяжелым, словно высеченным из слоновой кости, Марк. Хотя она точно знала, что в расшитом шелковыми драконами халате по саду разгуливал не он –